Он действительно смотрел на меня с настороженностью и подозрительностью. «Я вот решил, что мы с тобой вдвоем сейчас пойдем на убийство выставленных на нашем направлении караульных. Поясняю свою мысль. Так нечестно, ваше преподобие, морщится лейтенант. Пользуйтесь тем, что здесь нет никого, кто мог бы вам возразить так, чтобы вы послушались. Скажите, зачем? Неужели мы без вас не справимся? А зачем мы с тобой всю дорогу от Неллера до обители премудрости диверсионно-разведывательных действий осваивали? Вот так, получи вопрос на вопрос. Ты же меня, красться, скрываться без всякой магии, выискивать следы, бесшумно нападать и даже ползать заставлял? Помнишь, как я весь свиньей перепачканный к привалу вышел, чуть Алису до обморока не довел, а Карла едва от смеха не уморил? Я не заставлял. Эрик передал поводы моего и своего коня Ивану Чайке. Вы сами хотели. Без разницы, кто чего хотел. Я начинаю снимать с себя тяжелый доспех. Идти в нем на диверсию глупо. Главное, без практики вся моя учеба с тобой ничего не значит. Ты же говорил, что у меня очень хорошо стало получаться. Льстил, лейтенант, на тебя не похоже, Эрик. Для новичка хорошо, милорд. Вздыхает бывший наемный убийца. Он явно уже смирился с неизбежным и просто, что называется, отрабатывает номер, будет чем перед милордом Манским оправдаться. Чтобы достичь действительно хорошего результата, нужны долгие тренировки. Ну вот, улыбаюсь. Заметь, не я это сказал. Ладно, не хмурься. В конце концов, там же неопытные воины наблюдают. Шваль обычная, тупая. И время сейчас как раз наиболее ко сну располагающее. И ты со мной будешь, побережешь, если что. Не смею вам более перечить. Сдался он. Вы отвод глаз наложите или полную невидимость? Нет, Эрик. Хитрость соратника меня рассмешила. Мы ведь настоящую работу диверсантов учим, как Ронов тебя натаскивал. Никакой магии. С ней любой дурак сможет. На этот раз нет никакого влияния юных гормонов. Мои действия полностью осмыслены, взвешены и выверены. Теория без практики действительно ничто. Если я хочу реально стать умелым воином, придется иногда рисковать. Лучше начну с выбора себе в противники таких неумех, как вчерашние крестьяне, чем однажды случится, что придется сразу же иметь дело с опытными бойцами. Да и не льстил мне Эрик. Окрепшие в ходе ежедневных тренировок гибкое, ловкое и уже довольно сильное для моих без недели 15 лет тело очень хорошо воспринимало науку и умения, которые мне принялся прививать бывший разведчик и диверсант королевской армии. «Эй!» — окликнула нас подошедшая миледи Паттер. Она уже распределила задачи своим рабам и знахарке. «Я надеюсь, вы это не серьезно?» Оглядываюсь и вижу, как Сергей с Ником быстро спрятали от меня свои взгляды. «Понятно, кто донес миледи Алисе о моих планах, дряни. Я им еще выскажу. Нет, понятно, за меня переживают. Сами не решаются возражать, так думают. Целительница поможет меня обуздать. Ага, не дождетесь. Ты о чем?» Добавляю своему надменности, подсмотренной у членов моей семьи и натренированную перед зеркалом. О решении, которое я уже принял. Чуть надавливаю голосом на уже. Лицо миледи не очень красиво, слишком крупные черты лица. Ну, на мой вкус, естественно. Так-то понимаю, что кому-то нравится виноград, а кому-то свиной хрящик. Зато фигурка у Алисы, будто сама Венера нас посетила. 90-60-90, и взгляд у нее не целительницы, а патологоанатома. Первое время я подозревал миледи Паттер в мужененавистничестве, уж больно жестоко она иногда отрывалась на своих помощниках, по пустякам буквально, но нет, с моим вассалом у них все сладилось, так что, был неправ, все нормально. Не то чтобы я своим высокомерием стараюсь ей напомнить, что она всего-навсего дочь обнищавшего дворянина, жившего подачками, то ли секретарем у герцога Ворского был, то ли еще кем, и первая после 5 или 6 поколений своих предков вдруг обретшая дар. Нет, просто напоминаю ей, что оспаривать уже принятые мною решения не следует. Вижу, дошло. Как знаете, ваше преподобие. Пожала она плечами. Получается, я здесь за старшую остаюсь на время вашего с Роммом отсутствия. Жду указаний. Указаний, оглядываю всех своих спешившихся вояк, вроде бы занятыми своим лошадьми, но, понимаю, чутко улавливающими наши слова. Жди. В смысле, жди нашего возвращения. Надеюсь, мы недолго. В чем дело, Эрик? Нет, ни в чем, отвечает тот, пожав плечами. Раз вы так распорядились, то кто я такой, чтобы вмешиваться? Дружище, ты чего? Толкаю его в плечо. Разумные предложения всегда уместны. Ну, говори, что тебе еще не нравится. Не вижу смысла нам с вами возвращаться сюда. Лучше бы миледи Паттер, не дожидаясь нас, через полчаса привела туда отряд. Мы к тому времени управимся. Вот это дельная мысль. Хвалю. Так и поступим. Хорошо, Алиса, от места нашей остановки до поста наблюдателей где-то от трети до половины мили. Точнее не определить. Карл вычислил расстояние от нашей поляны до подлеска у оврага, где засели двое или трое разбойников, весьма приближенно. Жаль, нет поисковых плетений со шкалой расстояний. Все на глаз. И пусть, пока и этой информации хватит. С левой стороны от тропы лес заболочен, кое-где даже проступают небольшие зеркальца воды, зато справа идет взгорок, густо заросший не только деревьями, но и кустами. Отличное обстоятельство для диверсантов. Эрик двинулся первым, и тут я ему возражать не стал. Надо знать чувство меры, незачем мне рисковать чрезмерно. Стараюсь идти след в след за лейтенантом и сразу же понял, не зря я надумал тренироваться в реальных боевых условиях. На тренировках чувствовал себя слишком спокойно, а тут легкое волнение сказалось на моих действиях. Несколько раз наступал на сучки, что в утреннем лесу вызвало громкие звуки. Эрик не обернулся, но и так понимаю, что он досадует. Стараюсь быть более внимательным. Идти легко, почва сухая, а сапоги у меня мягкие на гибкой подошве. Кстати, стачаны под левую и правую ногу раздельно. Наш монастырский сапожник теперь такие только и делает. Уже половина братьев таких щеголяет. На Эрике пока обычные для этого мира. Смешно, но мне реально пришлось по-новому привыкать к нормальной обуви. Доставшиеся от настоящего Степа привычки просто так не проходят. С изменениями, которые произошли вокруг нас в прошлой жизни, я перестал читать книги, где имелись слишком длинные многостраничные описания чего угодно, природы, мыслей, чувств и прочего. Меня стали больше привлекать динамика и экшен, но в детстве зачитывал до дыр произведения Джеймса Фенимора Купера, его романы про индейцев. Мой верный соратник сейчас движется точь-в-точь, как я представлял себе ловкие, быстрые и незаметные перемещения Чингачгука на берегах Онтарио. Стараюсь следовать его примеру. Получается плохо, но все же получается. Черт, вот о чем забыл, Эрик же учил правильно дышать при беге по лесу, а я пыхчу словно паровоз. Нет, так не пойдет, спокойнее надо. Два шага вдох, два шага выдох, вот так. Скорость мы набрали приличную, и, если бы бежали напрямки, давно бы достигли лежбища бандитских караульных. Только лейтенант ведет меня зигзагами удачи, петляя вокруг деревьев и зарослей крапивы, чего-то еще, я не ботаник, не все знаю, и малины, что тот заяц, или лиса, неважно. Ох, малина, где она там и медведи, какие к черту медведи, ягоды только через месяца полтора появятся. Лейтенант начал замедлять ход, и без его жеста внимания почувствовал запах дыма от костра, гайморитом, слава создателю, не страдаю, да и не страшны мне тут никакие болячки, целителю великому. Мы переходим совсем на медленный шаг. Эрик отводит руку в сторону, и мы с ним расходимся, я выхожу из-за его спины. Начинаем уже красться, почти совсем бесшумно, пригнувшись и внимательно прислушиваясь. Затем, когда увидели уже небольшое пламя сквозь кусты, и вовсе легли, продолжив свой путь ползком. Вот ползать меня бывший ученик капитана Ранова научил на твердую оценку хорошо, сам себе не нарадуюсь. Все же их оказалось трое, двое валявшихся на краю оврага, завернувшись в рваные кое-как сшитые овечьи шкуры, ночью-то прохладно, и один возле небольшого ключа, вода из которого стекала в буерак. Этот третий жег небольшой костерок, поджаривая на ветке то ли большого ошкуренного мышонка, то ли маленького суслика. Фу, блин, соратник делает мне знаки, я ему киваю в ответ, пытаясь задержаться мыслями на постороннем. Наступил момент, собственно ради которого я и захотел лично участвовать в вылазке. Чувствую легкий мандраж в руках и заставляю себя успокоиться. Убивать мне приходилось не раз, но это всегда происходило либо с расстояния, либо в горячке схватки, а чтобы вот так вот подползти к ничего не ожидающему человеку, плохого мне вроде бы не сделавшему, и хладнокровно его прирезать, к такому надо себя принудить. Эрик меня отлично понимает, смотрю, потому и не торопит. Караульные разбойники ничего кроме брезгливой жалости не вызывают, никакого опасения. Думаю, если бы третий не захотел есть, дрых бы сейчас рядом со своими товарищами. Дисциплина у вчерашних крепостных и рабов совсем отсутствует. А чего я ждал? Тут и в регулярном войске лишь страхом жестоких наказаний добиваются соблюдения хотя бы элементарных правил. Нет, есть, конечно, отборные части, вроде гвардии или егерей, а вот большинство пехотных полков порядком не блещет. Я что, специально отвлекаюсь на посторонние мысли? Похоже, да, так и есть. Нет уж, сомнения в сторону. Начинаю работу. Плавно, очень плавно, тенью поднимаюсь на полусогнутые ноги и делаю из кустов медленные шаги к оврагу. В затылок своей первой жертве стараюсь не смотреть. Эрик говорит, люди чувствуют направленные на себя взгляды. Я в это не верю, но вроде и в моем родном мире существовало такое поверье. Правда или нет, не сейчас выяснять. Бодрствующий разбойник что-то мычит себе под нос. Разговаривает или напевает, не разобрать. Я весь напряжен как струна. На всякий случай начинаю плести заклинание обездвиживания, не понадобится, так хоть успокаивает и отвлекает от чрезмерной тревожности. Молодец я, и мой наставник Ром молодец, мы оба с ним молодцы. Он меня научил, а я освоил бесшумное подкрадывание. Так, я на месте, замер с кинжалом в руке за спиной часового. Заклинание, разумеется, развеялось, не успев сформироваться. И ладно, раз решил обойтись без магии, значит без магии. Дальше все по диверсионной науке, хлопаю бандита по плечу, а когда тот вздрагивает, одновременно всаживаю ему кинжал под левую лопатку по самую рукоять, зажав левой ему рот и не давая кричать или вырваться. Пару раз дернувшись, часовой, щуплый мужичок, успокоился. Ух, а воняет-то от него, как от скунса. Чувствую накатившую тошноту и какую-то неприязнь к самому себе. Вот меня раскачивает, от гордыни до самоуничижения. Как там поучал бывший наемный убийца? Это просто работа, милорд. Да, Степан Николаевич, это просто работа. И все же на миг испытал жалость к своей жертве. Уф, прошло быстро. Мой соратник, пока я мучился переживаниями, оказался уже возле меня, показал на ближайшего из пары оставшихся разбойников и скользнул к тому, что лежал чуть дальше. Да, на первом мною убитом дело не заканчивается. Шагаю к мирно спящему горе караульному. И тут я промахнулся, в прямом и переносном смысле. Бросил взгляд, как ловко лейтенант расправился со своим, и пропустил момент, когда моя цель начала ворочаться. Из-за этого вместо рта, я зажал караульному подбородок, и полоснул ему лезвием не по гортани, а чуть ниже. Разбойник остался жив, хотя кровь обильно хлынула ему на грудь. Он молча, лишь с рыком, схватил меня одной рукой за кисть, державшую кинжал, другой за горло, да как сильно, будто я не вспорол ему нижнюю часть шеи, и резко перевернулся вместе со мной, оказавшись наверху и заливая мою куртку кровью. Этот мужик оказался не чета первому, здоровым, но таким же вонючим. Сочетание силы в его сжимавшихся на моем кадыке пальцев и душащая вонь 100 лет немытого тела оказали деморализующее действие, и я, плохо соображая, попытался ударить его коленом по гениталиям, не сообразив, что достать могу только до живота, а этому бугаю такие удары нипочем. А вот его действия оказались более успешными. Думаю, он успел бы придушить своего юного врага раньше, чем сам истек бы кровью. Проверить предположение, к счастью, не пришлось. Бывший наемный убийца легко прибил мужика уколом в спину и отшвырнул его от меня в сторону. Не стал перерезать ему глотку, как учил вас действовать в таких случаях, спокойно пояснил Эрик. Вы и так весь в крови, милорд. Как вы себя чувствуете? Честно, стараюсь прийти в себя, отдышаться и размять ладонью заболевшую шею. Отвратительно. Не от боли, а от стыда. Чего стыдиться-то? Соратник протянул мне руку, чтобы помочь подняться. Первый раз у меня еще хуже было. Получил ранение и дал противнику подать сигнал тревоги. Капитан после этого лично мне всю спину плетью ободрал, когда вернулись. Мог бы и строже наказать, да пожалел. Меня нельзя пороть. Напоминаю, поднявшись сам, отвергнув предложенную руку. Эрик, надеюсь, произошедшее останется между нами. Боже, как стыдно-то, а, великий, непревзойденный боевой маг, целитель и прославленный воин опять обмешулился. А с другой стороны, чего я себя накручиваю? Прав мой соратник, первый опыт не показатель, как у нас говорили, первый блин комом, на ошибках учится. И еще, все-таки, хоть и благодаря помощнику, но победа все равно за мной, за нами. Это говорит о правильном подходе к подбору сподвижников. Ни один ведь еще не подвел в критические моменты. Подробности, да, пообещал лейтенант. В целом же, найдется кому и без меня доложить вашим родным о том, как вы тут геройствуете. Да, и кто это? Пытаюсь оттереть кровь с куртки, но тщетно, впиталась намертво, теперь только в стирку с алхимией от брата Симона. Впрочем, я догадываюсь, и ладно, но теперь понял, что теории мало. Готовься, ты даже не представляешь, в какую передрягу я нас в следующий раз потащу. Правда, и сам пока не знаю, но точно это будет много серьезней, чем вот это. Что там? Замечаю, как Эрик прислушивается. Госпожа Алиса наш отряд ведет сюда, сообщает он. Они уже вновь спешились и ведут коней в поводу, чтобы не шуметь. Ярдов 200 до нас им осталось. Ну и слух у бывшего наемного убийцы, мог бы эхолотом на подводной лодке служить. Я вот только сейчас различил тихое позвякивание на тропе. Надо еще будет посмотреть обстановку в лагере шайки, да абсолютно уверен, что там все идет своим чередом. Разбойники еще большей частью спят, иначе мы услышали бы оттуда тревожные крики. Мы прибыли последними, значит, и Карл, и Герберт своим отрядом дорогу тоже расчистили от бандитских наблюдателей. Никаких сигналов к началу общей атаки мы заранее обговаривать не стали, решив, что мой отряд нападает первым, а остальные сразу же следом. А вон и миледи Паттер. Замечаю я появившуюся на повороте тропы лейтенанта Мага. Ваше преподобие, может, дальше позволите справиться без вашего личного участия в нападении, предлагает Эрик. Я имею в виду, чтобы вы остались в стороне, используя лишь заклинания. Кому колоть копьями, рубить мечами или пускать арбалетные болты, и без вас найдется. А с общим командованием и милорд Манский справится. Изображаю размышления и вскоре киваю. Конечно, пущенные на самотек события обязательно будут развиваться по наихудшему варианту из возможных, но в данном случае ты прав. С Сергеем останусь за границами бандитского лагеря. Лейтенант Мак привела весь отряд, и правильно, сегодня арьергард ни к чему. Глаз коршуна мне показал, что других вооруженных отрядов и банд в округе нет. Как я не торопился надеть свой доспех, понятно, Алиса разглядела перепачканную куртку. Смотрю, не все прошло гладко, спросила. Это не моя, отвечаю хмуро, показывая, что дальнейшие вопросы неуместны. Почему сама без кольчуги? Зачем сняла? Мешать только будет. Усмехнулась моей удачной попытке перевести разговор. Я уж не стану атаковать боевым заклинанием. Не хочу источник опустошать. Вдруг сразу же раненого доставит, а вы уничтожите сразу же шалаш с главарем этого сброда. Мы с ней так-то договорились на ты еще позавчера, когда в лазарете брата Симона спорили о нужности в алхимии живого металла. Еле-еле смог их обоих убедить, чтобы оставили ртуть для технических экспериментов, а целебные снадобья готовить из лечебных трав. У нас имеется книга знахарки Барбары, жившей 3 века назад, с их описанием и свойствами. Однако в походе Алиса вдруг вновь перешла на «вы». Ну, раз ей так удобно, то ладно, с главарем этого сброда живет какая-то жрица. Мотаю головой, очень меня почему-то заинтересовала эта особа. Нет, найду себе другие цели. Сергей, готовь мой конспект. Командую секретарю. Пара бойцов, посланные взглянуть и оценить стоянку разбойников, уже возвращаются. Ну, спрашиваю их, примерно четверть уже проснулись, докладывает Гарри, один из ближайших помощников лейтенанта Ромма. Начали разводить костры для приготовления еды. Видели, как готовится к выезду охотничья команда, но явно до завтрака они никуда не поедут. Что ж, тогда пора, улыбаюсь. Наконец-то Ник справился с завязками моих лад, и я его отослал. Взбираюсь в седло и пропускаю взвод вперед. Теперь наше с Сергеем место в хвосте отряда. Глава 5. Если бы среди разбойной швали нашелся кто-нибудь остроглазый и внимательный, то, думаю, смог бы вы рассмотреть сквозь заросли подлеска мой выстроившийся для нападения отряд. Мы чуть задержались с атакой, все ждут, пока я подготовлю достаточно мощный магический удар. Мне нужно минут 15 на его плетение. Особо сильное заклинание не требуется, но подумал, что вначале все же лучше резко ошеломить бандитов, чтобы сразу сломить волю к сопротивлению и посеять панику. А затем, пока солдаты станут чинить расправу с шайкой, смогу уже без помощи Сергея, привычно держащего передо мной рисунок плетения огненного вихря, выцеливать наиболее опасных врагов и точечно их уничтожать заклинаниями, прочно мною запомненными. Огненный вихрь – магическая атака, уничтожающая ярко-алым смерчем все живое и неживое в круге радиусом до 40 ярдов. Я его уже один раз опробовал на вергейцах возле Лосаратора, хоть и энергетически емкое, 12 оттенков, но не очень сложное по конструкции, состоит из 4 угольников разных размеров, складываемых в пространственную фигуру, напоминающую пирамиду, только кривую. Я вполне легко удерживаю плетение и могу одновременно краем глазом наблюдать за происходящим в округе и даже вести беседу, пусть и короткими фразами. «Проследи за ним», — говорю Эрику, похлопывающему своего коня по шее, успокаивая. «Пусть все время рядом с тобой будет, разумеется», — отвечает лейтенант. «Он в курсе, что меня и штаб на века связывают узы давней дружбы, и мою опеку над Николасом воспринимает как вполне естественную. Поначалу я хотел оставить приятеля при себе в числе тех двоих, что настойчиво просил назначить в мою охрану Эрик, но Ник так грустно на меня посмотрел, что у меня не хватило духу отказать ему в возможности поучаствовать в сражении. К тому же, сам-то я в этом плане чем лучше его, лезу в любые неприятности. Пожалуй, король Эдгар зря меня опасается, я и без его участия себе однажды шею сломаю. А какая альтернатива? Всего бояться или полагаться только на магию? Нет, жизнь тут мне уже доказала, надо быть готовым ко всему, а забившись в угол ничему не научишься. Ладно, не будем о грустном. Делаю завершающий штрих, крохотным отрезком белого энергетического жгутика стягиваю вершину пирамиды, кривой как Пизанская башня, и все, я готов к магической атаке. Еще раз бросаю взгляд на взвод, ребята тоже собраны, ждут лишь команду, мою команду. В охране при мне никто не остается, мы здесь с Сергеем не вдвоем, с нами Алиса и ее помощники, так что, случись нападение, отобьемся. Хотя, кому тут нападать, некому. Лагерь разбойников уже проснулся, между шалашей и навесов идет броуновское движение, костры разведены, и похлебка на них уже варится. Что ж, приятного аппетита, приготовиться, говорю громко, чтобы все услышали. Начинаем. В качестве цели выбрал столпившихся у ручья большую, человек 8-10, группу вооруженных чем попало оборванцев, луки, вроде имеется один арбалет, копье, рогатина, топоры, пара мечей, видимо это те, кто собрались в лес добывать зверей. Ну, да на одном только награбленном у селян или взятом с обозов не проживешь. Свежее мясо им тоже необходимо в рационе. Хотя, те же мои крестьяне как-то без него обходятся. Разве что по праздникам курицу какую-нибудь съедят, или недоеденное в монастыре братьями изредка перепадает от работающих у нас родственников. Среди этой группы что-то забыла какая-то тетка. Ее бы не хотелось убивать, только деваться некуда. Тут куда ни ударь заклинанием, работающим по площади, обязательно или в женщину, или в ребенка угодишь. Жаль, но, сгорел сарай, гори и хата, отпускаю плетение в полет. 3-4 секунды полета сплетенного конструкта, и в центре толпившихся возле ручья оборванцев внезапно возник яркий огненный вихрь высотой с трехэтажный дом, не просто закрутившийся воронкой, а еще и принявшийся сумбурно метаться, выписывая круги и зигзаги. Страшные крики сгораемых заживо людей, превращающихся при контакте с воронкой пламени в факелы, понятно, были сразу же услышаны всеми разбойниками и другими обитателями лагеря. Вместе моего магического удара горели не только люди, моментально вспыхнули растущие там кусты и небольшая кривая сосна, а вместо травяного покрова образовалась обугленная корка. Досталось и ручью, скорее, небольшой речке, почти испарившимся на отрезке в десяток ярдов. Пар смешался с дымом и создал жуткую картину небольшого апокалипсиса из бордово-кровавых клубов, поднимавшихся к небу. Визг какой-то женщины перекрыл общие шумы и крики, не разглядел эту тетку, а то взял бы ее к себе в обитель сиреной пожарной тревоги работать. «Вперед!» — дает команду Эрик. «Вот как это у него получается?» — вроде совсем негромко произнес, но так веско и убедительно, что я сам едва не пришпорил коня, вовремя сдержался. Кстати, насчет пришпорить, тут до сих пор не додумались мучить бока лошадей острыми уколами, бьют просто пятками. Пожалуй, такое изобретение делать не стану, жалко животинок. Пока отвлекся на мысли о сущем, времени зря не теряю. Дав знак Сергею, что пока в нем не нуждаюсь, принялся плести ледяное копье, наблюдая за разгорающейся на поляне и частично в лесу схваткой, правильнее сказать, начинающимся избиением застигнутой врасплох шайки плохо вооруженных оборванцев. Мой отряд уже несся вперед, сразу рассыпавшись в стороны по широкому фронту. Организованного сопротивления не ожидалось, поэтому держать сомкнутый строй не требовалось, а вот не давать разбойникам разбегаться было необходимо. Мы атакуем с северной стороны, направляясь к центру поляны. С юга уже мелькают среди деревьев шишаки воинов лейтенанта Герберта Вилкова, а с запада продирается сквозь дубраву и подлесок Карлманский со своими людьми. Восточная часть бандитской стоянки представляет собой болото, так что шваль получилась окруженной со всех направлений ее возможного бегства. Взвод лейтенанта Ромма состоит в основном из его разведчиков и бывших егерей, поэтому пики держали в руках только двое солдат, у остальных приготовлены мечи. Разумеется, все они имеют при себе арбалеты, и первую жатву среди атакованных собрали болты. Меня ненадолго отвлек раздраженный голос миледи Паттер. «Куда ты его положила, дура старая? Сказала же, все зелья с магией в этот сундучок. Трудно запомнить, так я же крвотным сложила, вот оно. Мне показалось, Алиса сейчас ударит травницу, но нет, лейтенант Мак лишь зло выхватила сумку. Ну, правильно, надо только сейчас выяснять, где какие лекарства сложены. В монастыре это сделать было нельзя. Как говорится, на охоту идти, собак кормить. Хочешь сделать хорошо, дорогая Алиса, сделай это сама. Ага, кто бы это говорил. Сразу же возвращаюсь вниманием к развернувшейся на поляне и в лесу схватке. Взвода Карла и Герберта тоже уже достигли лагеря. Ни милорд Манский, ни милорд Вилков магию не использовали, оно и понятно, от исходных позиций, где они ждали начала атаки моего отряда до расположения банды было достаточно далеко. Капитану сплести дальнобойное заклинание, даже самое несложное для его возможностей, требовалось почти полчаса времени. У лейтенанта Герберта и вовсе таких в арсенале не было, а создавать плетение в ходе скачки не мог ни тот, ни другой. Впрочем, я сам только три умею, и то, если конь будет идти неспешным шагом или бежать легкой трусцой. Отказ от своей атакующей магии мои офицеры компенсировали рьяным использованием клинков, которыми владели мастерски. Причем Вилков чуть ли не получше Карла, если говорить о боевом применении мечей. В дуэли, думаю, мой вассал все же явно превосходит Герберта. Не проверял, конечно, надеюсь, и не проверю эту свою догадку на практике. Насчет легкого избиения разбойников я погорячился. Пусть это изброд из крестьян, каторжан и всякого городского отребья, но крови они уже вкусили и драться пусть и примитивным оружием кое-как научились, а, главное, осознание участи, которая их ждет, не всех, но многих из них заставили сражаться с яростью отчаяния. Площадь лагеря словно бы разбилась на 5 секторов, в которых шли схватки. Понятно, по числу бандитских храбрецов, сумевших проявить лидерские качества и собрать вокруг себя растерявшихся поначалу и запаниковавших товарищей. Наибольшую из этих групп возглавлял худой как жердь мужичок в длиннополой рубахе и с огромным топором в руках. У моего монастырского мясника украл, что ли? Не уверен, однако... Получи, фашист, гранату, мое плетение, пущенное в худого бандитского героя за десяток ярдов до него превратилось из энергетического сгустка в материальную длинную в рост человека и толщиной с копье ледяную сосульку, с огромной скоростью пробившую цель насквозь и брызгами градин разлетевшуюся в 5 шагах позади от удара об землю. Даже не будь этот разбойник в одной только рубахе, никакие латы бы, ну кроме магических, не спасли, и амулет воздушной защиты тоже бы не помог. Тут только антимагический оказался бы полезен, да откуда такое богатство у всякого отребья? Степ, тихо позвала лейтенант Мак, все же перешла на ты и по имени, ах, да, посторонних же нет, а обслуга не в счет. Сергия она всерьез не воспринимает, увидела, что атака ледяным копьем отработала и сейчас у меня перерыв в плетениях, вот и решила что-то спросить. Мы с ней давно спешились, и сейчас она по другую сторону от моего коня, да, Алиса. Может мне все-таки использовать свое единственное боевое плетение? Удавка лозы бьет на 300 ярдов. Почти до центра схватки дотянусь. Не стоит. Морщусь и начинаю создавать огненный комок. Слабое, но дальнобойное заклинание. Смотри, сколько у нас уже раненых. Троих вижу, а вот четвертый. Ох, и Иван мой опять в лоб получил. И почему я не удивлен? Ну, ладно, хоть в седле удержался. Солдат-чайка, смотрю, в своем репертуаре. Можно сказать, на ровном месте получил травму лица. Крупная женщина бросила в него чем-то тяжелым. Отсюда не могу разглядеть чем. Стой, гад. Я ведь запретил женщин и деток трогать. А, ну ответить по лицу ногой можно. Так, не отвлекаться. В лагере все еще продолжается сопротивление. Та группа разбойников, главаря которой я убил ледяным копьем, уже смята. И Николас, мой приятель-герой, сверху рубит со спины одного из троих остававшихся там еще живыми бандитов. Но другие 4 островка сражения не распались, да и одиночное сопротивление продолжается. А возле стоянки телег вижу новую попытку кого-то из храбрых оборванцев собрать товарищей. Уже четверо к нему присоединились, надо поторопиться. Минут за шесть создал огненный комок. Если бы не Алиса, управился бы быстрее. Но и так успел вовремя. Тело незадачливого командира оказалось прожжено огненным шариком как раз к моменту, когда возле телег оказался милорд Манский с парой воинов. Они быстро дорубили остальных бандитов в этой группе. Конечно, мне как ветерану боевых действий широкого масштаба с настоящим грозным врагом в лице вергийцев, нынешняя схватка казалась несерьезной, однако, там мои люди, и они все же несут потери, пока, слава создателю, не смертельные, но тяжело раненые уже есть. Ох, и убитый, похоже. Выскочивший из-за самого левого шалаша, обросший как дикобраз разбойник, ударил тяжелым молотом по голове упавшего с коня раненого солдата из взвода милорда Вилкова. И хотя крутившийся там рядом Антон, сержант из бывших королевских кавалеристов, которому я исцелил перебитый позвоночник, тут же всадил пику в загривок бандита, того бойца это уже не спасет. После такого удара не живут, хотя с расстояния свыше 300 ярдов я и не видел разлетевшиеся при встрече с огромным молотом мозги. В сражении не участвуют, но активно мешают его ходу мечущиеся по полю женщины и дети, не все из них сообразили просто спрятаться за какими-нибудь предметами, шалашами, деревьями или повозками. А это у нас кто? Это у нас та самая жрица. Даже вздрогнул, представив, на какую участь я ее обреку, взяв в плен. И все же любопытство, это любопытство, недостаток или достоинство, свойственное мне в обеих жизнях, прошлой и нынешней. Поэтому, увидев, как уверенно, скрываясь за преградами, девка короткими перебежками уходит в сторону болот, единственное, кто до этого додумался, а главарь банды с разъявленным ртом, видимо, что-то бранное кричит, специально привлекает к себе моих воинов, давая возможность жрице сбежать, я начинаю быстро создавать то самое плетение обездвиживания, которое мне показала сестренка Агния, полковник Неллерская. Еле успел сплести, завершил, когда шустрая девка уже оказалась на самой границе возможности использования заклинания. Врешь, не уйдешь. Обездвиживание догнало беглянку и бросило в кочки болота. Не вижу, сухо ли там, или бедолага захлебнулась. Ну, для нее второй вариант предпочтительней. Ей точно предстоит умереть в страшных муках. Даже если посчитаю, что она мне пригодится, провернуть с ней тот же финт, что и с Люськой, не получится. Язычники, главное, их пастыри для нашей матери церкви хуже красной тряпки для быка. Правда, говорят, быки дальтоники, и им что красная тряпка, что зеленая, все едино, но так утверждают, а я что? Я ничего. Из запомненных мною плетений осталась только стрелка, которая может достать до мест схваток, но решил ее не использовать. Во-первых, приберегу энергию источника для исцелений, Алисе с ее помощниками без меня придется туго, а, во-вторых, дело идет уже к завершению дела. Подкравшийся незамеченным к главарю шайки капрал Матвей по прозвищу Крысеныш оглушил того древком копья. Все верно, это мое строгое указание, помимо некомбатантов взять живьем и разбойничьего атамана. Пока главарь отбивался от Карла, опасность сзади не успел заметить. Вот его уже и вяжут. Поле устилали десятки трупов. Возле реки обуглившиеся останки – результат моей магической атаки. Оставшиеся 3 или 4 десятка бандитов сопротивление прекратили и покорно давали себя связать. Говорят, оптимист – это плохо информированный пессимист. Наверное, так и есть. Мы все, и я, и Карл, и лейтенанты полагали, что с разгромом шайки сволочей управимся за четверть часа, реально провозились почти час. И потери выше, чем я рассчитывал. Пару бойцов безвозвратно потерял точно. Надо поторопиться, чтобы не увеличивать это число. Поехали, задаю риторический вопрос миледи Паттер. Та уже давно на лошади, как и ее помощники. Сумки они между собой разделили, каждый из них знает, чем заняться. На рабах лечение вывихов, а знахарка-травница будет на подхвате у хозяйки. Самыми сложными случаями придется заняться мне. Да, насчет Ивана предупредил Алису, его не исцелять, пусть с шишкой на лбу ходит. Уроки должны запоминаться. Нас встречают все офицеры. Задачи солдатам поставлены: поиск скрывающихся, связывание бандитов, сбивание в одну кучу женщин с детьми и поиск трофеев. Вряд ли мы тут засахаримся, но вдруг что-то полезное найдем. Эрик уже послал за жрицей двух вояк, и те, вижу, несут ее как бесчувственное бревно к группе пленных. Так и нужно, он не женщина, а ведунья языческого культа. За ней особый присмотр нужен. Пока Карл докладывает наши потери, Мы с Алисой быстро организуем полевой лазарет, раненых уже несут. Но и кроме увечных ко мне доставили бандитского главаря, тяжело стоящего на ногах, но злобно сверкающего на меня глазами. Я понял, кто ты, словно выплюнул он. А батишка, Степ, дерзок свинья, а мне даже имя твое не интересно, отвечаю равнодушно. Я сейчас по разложенному передо мной Сергием конспекту начинаю создавать сильное плетение исцеления. Один из воинов Эрика нарвался на вилы в живот, рана страшная, рваная, да еще и грязная, тут малыми лечебными формами не обойтись. Ничего, рано или поздно вы все, разжиревшие на нашем поте дворянчики и святоши, вы все поплатитесь. Продолжает атаман, угу, соглашаюсь, надежно удерживая создаваемый энергетический конструкт. Именно поэтому ты моих крестьян награбил, девок снасильничали, парня, сына старосты, убили. Борец, значит, с несправедливостью, я накладываю плетение на солдата и с удовольствием наблюдаю результат. Сергий, пусть следующего несут. А во, капрал Эдман, его-то как угораздило. Эдман, спрашиваю корчащегося в муках от нестерпимой боли широкоплечего парня из взвода Герберта, которого в этот момент кладут передо мной на траву. Ты как позволил себя в спину-то ударить, вроде опытный уже, не заметил, ваше преподобие. Попытался улыбнуться капрал. Вы твари, опять начал биться в руках двух солдат атаман. Вы за все заплатите. Ты уже начинаешь повторяться, придурок. Усмехаюсь, выбрав нужный рисунок для работы. Эрик, зачем ты мне его притащил? Уведи, вообще не собираюсь с ним больше общаться. Тоже, нашелся тут борец за справедливость. В гробу я таких видал. Сам за все ответишь, козел. И за моих крестьян, и за готлинский караван, сгинувший в прошлом месяце в этих краях, и за налет на лесорубов, и за многое другое. Только мне неохота об тебя руки пачкать. Нет, так-то в твоих словах имеется сермяжная правда, вот только не тебе упырю о ней говорить. У каждого, наверное, порой мелькают мысли, узнай про которые даже кто-нибудь из самых близких, то станет жутко стыдно. Вот и сегодня у меня случилось нечто подобное. Русский любит троицу, вдруг не к месту подумал я, когда узнал, что погибших у нас все-таки не двое, а трое. Ругать себя за глупую шутку не стал, потому что слишком сильно был собой доволен, все наши раненые выжили, и во многом благодаря мне, хотя заслуг Алисы с ее помощниками умолять не собираюсь. Поблагодарил и благословил всех, даже ее рабов. Восьмерых в лесу поймали, доложил вернувшийся лейтенант Вилков. Никто не ушел. Ну-ну, это как раз в тему оптимизма. Не верю, что никому не удалось сбежать. Стопроцентный результат в нашем случае вряд ли был достижим. И пусть, так даже лучше. Другим разбойным бандам станет более нагляден преподанный мною урок, если они его выслушают от своих коллег, очевидцев сегодняшнего сражения. Что у нас по трофеям? Спрашиваю Карла. Сижу на траве, привалившись спиной к сосне. Усталость дает о себе знать. Вот думаю, стоит ли прямо сейчас мне отправляться в обратный путь или отдохнуть самому и дать отдых своим воякам, а в обитель выехать завтра с утра. Глава 6. Не стал я сильно ругать Юльку. Она и без того, вижу, расстроена чуть ли не до слез. Шутка ли, 25 драхм выложил за этот кафтан, модный, дорогой, от лучшего столичного портного, и вот на тебе, правый рукав и весь низ сзади ободраны кошачьими когтями. Проветрила, называется, одежды. Помнишь, Юль, когда-то не только твои, но и мы с дядей на такие деньги год жили. Вздыхаю, разглядывая испорченную вещь и не оборачиваясь к стоявшей на пороге гардеробной служанке. А теперь это только выкинуть. Ну, или Нику нашему отдам. Кое-где подошьет у брата Антона в мастерской, и будет модничать. Графиню тогда встречу в этом. Показываю на темно-синий камзол, тоже дорогущий, но не такой модный, как ободранный котятами. Хотя, какие они котята? Можно сказать, настоящие тигрята или рысята, с нашими земными кошками сравнить только по уму, хитрости и своенравности, а не по размерам. Кто конкретно из них, Мурзик или Катька? Сказал же, сделать им специальное место, чтобы там когти свои чесали. Так сделали же, шмыгнула носом подруга детства. И у вас в кабинете сбоку дивана, где они начинали драть, и у кресла в спальне, и, где угодно когти свои точит, но только не на этих местах. Уж я их ругала, ругала, только они кроме вас никого не слушают ведь. Они и меня не больно-то слушают. Отбрасываю кафтан на спинку стула. О, явилась проказница. Открой ей. Котята приспособились возвращаться ко мне ненормальным путем через двери, им было лень обегать большое наше главное здание,